Ну да, он же гуляет здесь уже часиков 8, конечно, есть захотел. Только, неужели догадался незнакомую растительность в рот тянуть, так же и отравиться недолго. Я с подозрением оглядела нашего потеряху. Нет, вроде бы признаков плохого самочувствия незаметно. ГХМ, и чем же ты там подкреплялся? Видимо, Мика посетили те же подозрения. Юбка развернул одно крыло и небрежным жестом щелкнул по нему пальцами, раздался тихий мелодичный звон. Только еще вода нужна, но местные ребята показали мне источник. Вода? Переспросил Мика. И свет, теперь в его голосе прозвучали признаки надвигающегося озарения. Так ты что, фотосинтезом там занимался? То-то мне так по терморецепторам вдарило. Типа того, только не совсем как растение, как-то по-другому, смял он свой ответ до чего-то невнятного. Очень его понимаю. Мика тоже доставала объяснять особенности собственной уникальной геноформы. А я-то еще удивлялась. Почему явно состоятельные родители заказали для своего сына мало того, что нетипичную для мальчиков геноформу, так еще и одну из самых стандартных. И что, тебе этого реально хватает для жизни? А вот Мика такими тонкостями не смутишь. Раз уж ему самому приходится отвечать на дурацкие вопросы, то пусть уж и другие невезунчики мучаются. Нет, конечно. Так, мальчик независимо вздернул плечи, только чувство голода перебить. Да настроение в солнечную погоду всегда улучшается. Пока мы медленно брели до площадки с дверью, медленно, чтобы не пропустить нужное место, успели и познакомиться как следует и разговориться. Оказывается, пацан проник сюда не азарства ради, а с благородной исследовательской целью. Во время экскурсии, пока мамаша отвлеклась на какие-то свои дела, он успел и познакомиться со случайно оказавшимися там дракончиками и напроситься к ним в гости. Замучило его неразрешимое противоречие между древностью цивилизации Солерн, их техническими достижениями, вспомнить хотя бы те же самые пересадочные станции, и видимой простотой и даже примитивностью их повседневной жизни. Ускользнув от родительского надзора и, проникнув в самое что ни на есть аутентичное поселение, что-то вроде детского спортивного лагеря, он надеялся увидеть нечто отличное от того, что обычно демонстрируют гостям планеты. Но нет, быт его новых приятелей также отличался чрезвычайной простотой. А все потому, что ты пытаешься мерить их человеческой меркой, сделала я вывод из длинной, прочувствованной речи юного исследователя. Более того, взял за мерило достижения нашей собственной цивилизации и не задумался о том, что мы со своего места не всегда можем понять кое-какие виды деятельности и особенности жизни наших чешуйчатых покровителей. Это как? Он задрал вверх любопытную мордашку. Хороший мальчишка, думающий, любознательный, а потому, почему бы не попытаться объяснить некоторые простые истины, которые на словах известны почти всем, а осознать и принять их на самом деле получается лишь у немногих. Например, кое-что нам может казаться диким и примитивным потому, что людям так жить неудобно. К примеру, мы еще на заре развития собственной цивилизации отказались от жизни в пещерах. Ага, и по времени это было чуть позже, чем слезли с деревьев, чуть слышно буркнул Мика, но я, не обратив на эту провокационную реплику внимания, продолжила. А драконы не просто до сих пор живут в них, но и перестроили часть терры своей планеты так, чтобы можно было создавать там традиционное жилье. Но почему? Спросил Юбка. А удобно им так, экологичное жилье, полностью отвечающее запросам комфорта. Но они ведь к тому же тут ничем эдаким, ну, высокотехнологичным не занимаются, очень серьезно, гораздо серьезнее, чем полагалось бы ребенку его возраста, принялся он приводить аргументацию. Я немного понаблюдал за местными. А что ты такого хотел увидеть? Хмыкнул Мика и вопросительно приподнял левую бровь. Мы тут поспрашивали у наших родителей. Решила я привести пример, надеясь, что так будет понятнее. В смысле, у родителей нашего приятеля, у которых мы сейчас гостим. На это Микино уточнение Юбка только кивнул. Видимо, был в курсе некоторых местных традиций, чем они по жизни занимаются, и не особенно поняли ответ. Что-то вроде художественно-технического конструирования, но материального воплощения эта их деятельность не имеет. Исключительно виртуал, причем такой, до которого мы со своими земными технологиями пока не доросли. По крайней мере, не имеет воплощения на этой планете. Мика все же оставил шутливый тон и дальше принялся объяснять вполне серьезно. Ты же в курсе, что весь современный Соль – это нечто вроде смеси огромного спального района, курорта-санатория и культурно-исторического центра. Сюда приезжают отдохнуть, Здесь растят детей, здесь занимаются разного рода творчеством, а все значимые производства уже пару тысяч лет как вынесены на другие планеты. И все равно, выглядит это как-то странновато, помотал головой Юбка. Явно не столько потому, что мы его не убедили, сколько из желания услышать еще что-нибудь интересненькое. А ты на это с другой стороны посмотри, какой бы показалась наша жизнь, человеку, ну, скажем, из века это к 20-го, геномодификации, имплантированная электроника, контакты с инопланетниками, наша система образования и способ добывания пищи. Да одно то, что жилой модуль на одного человека по площади занимает всего 8 метров квадратных. А что? Юбка моргнул непонимающе. Тесно. Почему тесно? Нормально. А где хранить посуду, несезонную одежду, книги, да даже запасная табуретка? Если она постоянно находится на твоей жилой площади, зверски начинает мешать. А зачем все это нужно хранить? Растерялся мальчик. Вот, ты не понимаешь, зачем все это нужно хранить, а наши предки не понимали, как без всего этого можно обходиться и строили многокомнатные квартиры с ванной, кухней, прихожей, несколькими комнатами. Ужас. Это как же все это тащить, если хочешь в другой город перебраться? Прикинь, Микина рука покровительственно опустилась мальчику на плечо. Эти так называемые квартиры были не модульные, а стационарные, и если ты собираешься куда-то переехать, то оставляешь коробку, выгребаешь все барахло и перетаскиваешь его в другую. А если на неделю в командировку, а на лето куда-нибудь к морю или в горы, тоже? Вот уж не думал, что предки были такими идиотами. Нет, тут у них все было продумано. Во всех крупных городах существовали такие дома, где можно было пожить некоторое время за отдельную плату. Как их? Гостевальни, хотели, поправила я. Из густых зарослей кустарника показалось длинное змеиное тело с тускло поблескивающей чешуей. На плавно истончающейся шее покачивалась небольшая аккуратная головка с неожиданно массивной челюстью и большими, выпуклыми глазами. Тварюшка проводила нас задумчивым взглядом, но совершать резких телодвижений не стала. Все равно обитать в хранилище для вещей, большинство из которых и нужны-то раз в год, это как-то шизофренично. Мальчик покачал головой, не то удивляясь, не то восхищаясь диковинным обычаем предков и уже почти забыв про драконов, с которых все начиналось. Нам такого на истории в школе не рассказывали. У вас, наверное, еще не было истории технологий. А мы, кстати, уже пришли, прервала я их интеллектуальную беседу, в которой, под конец, перестала принимать активное участие. За очередной купой кустов открылся голый бок каменного массива, еле заметный, неактивный проход на нем и полого спускающаяся к воде узкая базальтовая площадка. Юбка замедлил шаг. Что-то случилось. Мне почему-то почудилось, что мальчик все же на что-то напоролся голой пяткой в воде. В отличие от нас с Миком он был босс. Да нет, просто как представлю, что меня там ждет. А нечего было сбегать. Хмыкнул Мика без всякого сочувствия. Так кто же знал, что эта дверь так быстро схлопнется? Я думал, сбегаю быстренько, гляну, никто и не заметит. Мама, бывает, как заболтается, так за временем следить перестает. Нам только и оставалось пожать плечами. Не ругать мальчишку, не отмазывать его от наказания не входило в нашу задачу. Между тем он, шмыгнув куда-то в сторону, достал из прибрежных зарослей пару сандалий, споро нацепил их на ноги и встал с нами рядом, демонстрируя свою готовность отправляться дальше. «Детективы!» – буркнул Мика и шагнул в открывшийся проход. «Ну да, настоящие профессионалы наверняка бы заранее обшарили все вокруг и уже обнаружили эту улику. Так мы и не профессионалы, мы так, погулять вышли, о чем честно предупредили нашу нанимательницу. У выхода нас ждали, причем не только госпожа Сэри, но и молодой мужчина, к которому Юбка немедленно кинулся на шею с воплем. Папка, и еще несколько особей человеческой расы. Небось, все земное представительство сюда прибыло. Присутствовал также довольно молодой солернин со знаками различия охранника правопорядка. Кстати, один из немногих встреченных на этой планете ящеров средних лет, большая часть населения Соля, представляет собой либо молодняк, либо старшие поколения. Для него я исполнила пантомиму под названием «Спасибо». «Все в порядке, дальше мы справимся сами». Поймала его взгляд, четко склонила вперед голову и взмахнула хвостом из стороны в сторону. Тот моментально испарился. Вот не зря Юбка показался мне умницей и вообще весьма сообразительным и предприимчивым молодым человеком. Сумел сманеврировать так, чтобы все время оказываться между нами и родителями и втянуть в разговор обе пары. В таких условиях, Какой разнос? А к тому времени, как все лишние индивиды будут удалены из поля зрения, может и родители поостынут. И, разумеется, не обошлось без благодарности в наш адрес. Я даже передать не могу, как мы вам признательны. Начал было счастливый папаша. Да бросьте, быстро перебил его Мика, не любивший словословий в свою честь. Стоило только обратиться к любому из местных жителей, и ваша проблема была бы решена, и даже быстрее, чем это получилось у нас. Я удивилась, но вовремя прикусила себе язык, опасаясь ненароком не сболтнуть лишнее. И это мой Мика так легко и не задумываясь предлагает помощь инопланетников в поиске человеческого ребенка, а где же его всегдашняя паранойя? Где-то что-то большое сдохло, а мы не обращались, он обратился к своей жене. Понимаешь, я не хотела создавать лишних трудностей. Да, конечно, трудностей ты не создала. Сарказм в голосе Юбкиного папаши можно было ложкой черпать, или даже черпаком, но ты же сам говорил это. Теперь она была возмущена, что мы не должны создавать неприятностей с Элираном, а то нас, да и не только нас, любого провинившегося, выкинут с планеты. Я такое говорил, он обратился к молодому человеку из собственного сопровождения. Говорили, тот кивнул, подтверждая, собственно, об этом предупреждаю всех прибывающих. Правда, речь идет о серьезных конфликтах между инопланетниками, и о том, чтобы не лезли в частные домовладения незваными, не смогла я не влезть с уточнениями, а наш сын испуганно начала госпожа Сэри, а он как раз сделал все как полагается, твердо произнес Мика, пряча ухмылку. Правда, вклинился Юбка, я сначала разрешение у ребят спросил, а с вами, молодой человек, произнес его отец сурово, мы еще поговорим. К счастью, этот разговор произошел без нас, зато выяснение, что же недослышала и недопоняла супруга местного большого начальства, начавшееся сразу, по дороге к земному представительству, поглазеть на которое Мика выразил желание, происходило при всем честном народе, и оставалось только диву даваться, насколько извращенно можно понять простые и ясные, на первый взгляд, правила и инструкции. У меня даже затесалась мысль, что надо бы их еще сильнее сократить, вплоть до коротких и лаконичных не ходить, не смотреть и прочь, без объяснений, почему нужно делать так, а не иначе. Обязательно ведь найдется гений, который истолкует все по-своему, как это сделала одна знакомая нам госпожа. «Дура», — припечатал Мика, после того, как все земляне удалились, а мы развалились на ступеньках представительства, предварительно обратившись к первому попавшемуся дракону с просьбой помочь связаться с Юншу. Как это только она смогла пройти тест на гражданство и не вылетела с земли за патологическую тупость. Артистическая натура, поправила я, пишет стихи или вышивает бисером, поет и играет на рояле и фона, со вздохом поправил, в очередной раз сбежавший из-под родительского присмотра Юбка, которого мы не заметили, и приземлился на ступеньку выше. Могу даже указать, где можно послушать. Мы, конечно же, согласились и вообще постарались проявить максимум заинтересованности, раз уж не хватило ума оглядеться вокруг, прежде чем критиковать его мамашу. Нет, ну каков пацан, ему так ловко удается появляться и исчезать совершенно незаметно для старших, что я начала подозревать, что не так уж госпожа Сэри и виновата, а записи оказались очень даже неплохи. Видимо, все же родительница Юбки была не столько дурой, сколько натурой возвышенной до полного отрыва от реальности. Утро, если судить по моим внутренним часам и хронометру в напульснике, было поздним. Вчера мы настолько вымотались, что я даже не очень хорошо помню, как добрались до дома и отведенного нам лежбища. Да нет, на самом деле помню, конечно, как наши временные родители прибыли к земному представительству, поохали над нашими полудохлыми от усталости тушками и утащили к себе в пещеру. Просто не очень отчетливо. Однако время нынешнее можно считать утром только номинально, потому, что я только что проснулась, а на самом деле день уже в разгаре и нам скоро отправляться домой, а еще столько неувиденного. Значит что? Значит, применяем самый радикальный способ быстро проснуться, сползаем с лежбища прямо в прохладную воду, где мириады крошечных пузырьков неспешно поднимаются к поверхности, щекоча легкими прикосновениями все тело, и уходим в нее с головой, потому как спросонья забыла, что драконьи бассейны рассчитаны на драконьи же размеры. Действительно, радикальный способ проснуться. А уж когда вокруг талии сомкнулись почти горячие, по контрасту с водой, ладони, вот тогда я чуть не попробовала завизжать под водой, и чисто в порядке мести ухватила и оттаскала провокатора за уши, не сильно, можно даже сказать, нежно. потому что не разозлиться, не обидеться не получится, когда горячее мокрое тело скользит под руками, а теплые нежные губы путешествуют по шее. И тут уж дай бог ловкости, чтобы не разрывая объятия и не сбиваясь с ритма выбраться на мелководье. Я с размаху плюхнулась на исполинское ложе, которое мягко спружинило подо мной. Еще один толчок, рядом мягко приземлился Мика. Хорошо, так хорошо, что как бы это нам опять не заснуть. Но несмотря на то, что на сегодняшний день было запланировано не меньше всего интересного, чем на вчерашний, расслабиться и наслаждаться жизнью у меня не получилось. Где-то там, подспудно, все время зудела мысль, а что если там далеко, где созревает в холодном пластикерамическом ящике наше дитя, что-то случилось, а до нас даже дозвониться не могут. Иррациональные соображения, что случись что, мы с Миком помочь все равно не сможем, и что Солы все же не захудалые окраины галактики, связаться с нами в случае чего можно, пусть даже земные коммуникаторы не работают, не имели никакого значения. Гипертрофированное чувство ответственности вылезло, или все же родительский инстинкт пробуждается. Однако мои метания не остались незамеченными. Мы как раз углубились в долину сада камней, потрясающе красивый природный феномен, когда Чинши, которая на сегодня взяла над нами шефство, слово за словом вытащила из меня все тревоги и опасения и, как ни странно, они очень здорово перекликались с ее собственными заботами. Беспокоиться за детей, как еще нерожденных, так и вполне взрослых, это совершенно нормально для всех родителей. Я не позволила себе досадливо сморщиться, да, она сказала банальную истину, я и сама это все отлично понимаю, но зато с искренним беспокойством за собственного бестолкового детеныша. Кстати, о нем, а вот Саашаши считает, что это у меня что-то вроде психоза. Да что может понимать этот мальчишка? Она раздраженно щелкнула хвостом, и рыжеватое каменное крошево, устилавшее дорогу, веером разлетелось из-под наших ног. Мне он показался достаточно взрослым, подбросила я провокационную фразу. Авось не переведет разговор на другую тему, и я наконец-то пойму, что так беспокоит родителей нашего приятеля. А то после вчерашнего разговора осталось какое-то мутное ощущение. Самостоятельный, да, но о таких вещах судить трезво и взвешенно может только дракон, перешагнувший второй порог взросления, а наш сын еще не так давно переступил первый. Причем тут это? Едва не возмутилась я, но вовремя прикусила себе язык. Не хватало еще вот так, походя, расписаться в собственной профессиональной несостоятельности. Ведь о стадиях взросления Солеран есть даже в школьной программе, а уж дипломированному ксенологу со стажем не ухватить суть проблемы. Это было бы непростительно. Ящер, достигший первого порога взрослости, считается достаточно самостоятельным, чтобы отвечать за себя самого, но только после второго получает право заботиться не только о себе, но и присматривать за другими, чаще всего младшими родичами. И только после наступления третьей стадии взрослости солерани сами заводят детей. И это не какие-то традиции, тянущиеся из тьмы веков, утратившие смысл, но сохранившие форму, как это часто бывает, все эти этапы, не всегда четко отделимые друг от друга, обусловлены физиологией и психологией расы. Но если судить с такой точки зрения, то конечно же Сашик не может выступать в таком деле за эксперта, поспешно согласилась я. Это ты просто не хочешь мне перечить или действительно так думаешь? Чинши заглянула мне в глаза, вплотную приблизив свою морду к моему лицу. Совершенно нормальный для драконов жест, хотя те, что более-менее постоянно общаются с людьми, конечно же так не делают, помня, как это нервирует большую часть человеческого населения. Мне достаточно часто приходится общаться с представителями вашей расы, чтобы не пытаться врать даже в мелочах, улыбнулась я. Это не всегда действует, отмахнулась дракониха, имея в виду их знаменитую проницательность. Часто бывает, что маленькие моментально меняют мнение, стоит нам только обозначить свое авторитет. Угу, знаю. Вот только профессиональных ксенологов специально обучают тому, чтобы сохранять собственную самость. Раз в космосе много разных, и каждая хоть в чем-то да превосходит людей. Если постоянно полагаться на чужие суждения, можно перестать доверять себе и привыкнуть идти на поводу у чужаков. А это, считай, готовая профнепригодность. Да балбес он еще, балбес, совершенно искренне подтвердила я то, что так хотелось услышать обеспокоенной матери. А как же то уважение, которым он пользуется на Лидре? Вы так правдоподобно описывали его жизнь. Ну не уважение, а скорее почитание чужими людьми, это одно, а ближний круг общения, это совсем другое. Для большинства Лидран он просто солеранин, представитель одной из самых высокоразвитых рас галактики, под протекторатом которой мы, в некотором роде, находимся. А наши друзья не питают на его счет никаких иллюзий, да и сам он, если честно, тоже. Это хорошо, и в голосе ее прозвучало такое глубокое удовлетворение, что я не могла не переспросить. Вы так не хотите, чтобы он пораньше повзрослел? Чем дольше длится юность, красивые, слегка голубоватые перья драконьей гривы чуть сдвинулись, обозначая то, что заменяет у Солеран пожатие плечами. Чем с большим энтузиазмом юнец рвется изучать окружающий мир, тем более разносторонней получится личность взрослого дракона. Ловко у них тут устроено, даже жаль, что у нас так не получится. И с этих позиций, конечно же, она права, но как вспомню, что мне о своих похождениях рассказывал Сашик, так меня бы на месте его мамочки скорее заботила безопасность собственного детища, а не его всестороннее развитие. И, наверное, что-то такое промелькнуло на моем лице, потому как Чинши фыркнула. А присматривать, чтобы с этими непоседами не случилось чего-нибудь фатального, это задача более старшего поколения, которое как раз учится нести ответственность за других, и после некоторой, задумчивой, паузы, а также слать родителям известие об очередных неприятностях, в которые ввязываются их дети. Мы с Юншу уже больше года не получали подобных посланий. Просто Дэн с ребятами не осведомлены о такой традиции, они все-таки люди, а не драконы. Люди не считаются, она отрицательно вспушила гриву. За нашим сыном все равно присматривают сородичи. А это вовсе не означает, что Сашик перестал познавать мир со всей присущей молодому дракону энергичностью, просто ситуация ни разу не доходила до такой крайности, чтобы потребовалось вмешательство старших сородичей. Но я все же попрошу кого-нибудь из ребят писать вам время от времени. За всеми этими разговорами случилось главное. Я перестала дергаться. И пусть разумными доводами унять иррациональные страхи нельзя, зато их, оказывается, вполне можно заболтать, переключившись на чужие проблемы, а потом и присоединиться к уже начавшему скучать в одиночестве Мику. Все-таки это не дело переживать такие моменты по отдельности, и облазить вдоль и поперек природные монументы с выходами кристаллических пород, а потом еще заглянуть в знаменитые пещерные дворцы древнего города. И только успели замахнуться на экскурсию по чайным садам, как все, время вышло и настало пора возвращаться. Жаль, очень жаль, что мы не полюбопытствовали заранее, какая погода будет на Лидре в день нашего возвращения. Изменить, конечно, ничего не получилось бы, но мы бы хоть оказались готовы к тому, что вынырнем посреди штормящего моря. Правда, шторм был не сильный, можно даже сказать, вполне обычная для этой местности непогода, но нам и того хватило, чтобы промерзнуть не просто до костей, а практически до потери подвижности. По крайней мере, когда ребята, которые, конечно же, были осведомлены заранее о времени нашего прибытия, вытаскивали нас на борт катера, руки-ноги у меня гнулись плоховато. «Что у вас тут успело случиться?» — спросил Мика, едва мы успели со всеми поздороваться и расположиться в единственно крохотной каюте. «У нас?» — удивленно спросил Дэн, передавая управление посудиной Норду и подсаживаясь к нам поближе. «А что у нас могло случиться за 2-3 дня? Это от вас мы ждем впечатления о поездке. Значит, ничего такого, никаких новостей и известий?» — подозрительно уточнила я. «Для вас пришел инфопакет». «Тяжеленький», — ответил Йорик, набрасывая на мои плечи тяжелый меховой плед. «Но, маркировки, что там содержится что-то срочное и не терпящее отлагательств, нет». «Да», — я тревожно глянула на Мика. «Нам как раз к этому времени обещали сделать реконструкцию внешности сына в 8 возрастах», — ответил он спокойно. «Вот же человечище, ни в каких обстоятельствах не теряет способности рассуждать здраво, а я-то уже успела забыть, что нам ее должны переслать. Вы лучше сразу скажите, Сашика с нами оставляют?» Ответа на этот вопрос с нетерпением ждала вся команда. «Ага, только с условием, что вы будете отписываться его родителям обо всех приключениях, в которые он влипает. Это мое предложение было воспринято драконьей четой на ура, а вот у людей особенного энтузиазма не вызвало». «Ну», — Дэн помедлил и решительно кивнул, — «справимся. В конце концов, нам и своих родителей приходится время от времени успокаивать». «Нет-нет», — я высунула нос из пушистого пледа, — «этого как раз не требуется. Даже будет лучше, если вы как можно ярче будете описывать все неоднозначные ситуации, в которые Сашик попадает по собственной вине и по долгу службы заодно». «Не понял, Объяснение некоторых особенностей драконьего менталитета заняло у меня всю дорогу до дома, ребята только удивленно головами качали. А дома, прямо у порога нас ожидали, тревожно-вопросительно взирающие Саашаши, нашедшие во всей этой ситуации что-то забавное Юкои, и требовательно глядящая на нас Кими. «Ну», — грозно вопросила она прежде всех приветствий, — «про мои семена не забыли?» «Ой, я действительно забыла, точнее сначала просто постеснялась спрашивать, а уже потом забыла. Вот разве что каких репьев традиционно в хвост нацепляла. И только я собралась сообщить любимой подруге эту радостную весть, как Мика сказал: «Вот, держи», и достала из внутреннего кармана небольшой, тщательно упакованный сверток. Когда только успел, я же говорю, этот человечище никогда ничего не забывает и голову не теряет. 3. Дом мечты. Воздух Даута был насыщен ароматами, пряными и густыми, настолько, что казалось, их можно увидеть. Сидящая на моих руках бандитка недовольно чихнула и запустила когти в рукав куртки. Можете смеяться, но именно моя совесть не позволила бросить ее на земле, оставив на попечении родителей. Мика к страданиям оставленной в прошлый раз питомицы отнесся более чем равнодушно, он и сейчас только шикнул на негодяйку, заставив ее прижать уши и утихомириться. Потом, чуть сощурив раскосые глаза, глянул на стоящее в зените местное солнце, поправил висящую на плече сумку и обратился уже ко мне. «Ну что, пошли?» Я с некоторой нерешительностью глянула на люк только что покинутого нами космокатера. По правде говоря, я с большим удовольствием вернулась бы в его кондиционированный комфорт, чем отправилась на покорение чужой планеты. Интересно, что заставило поселиться именно здесь эту самую Мару, в гости к которой мы направлялись. Я уже даже начала понемногу сожалеть, что дала уговорить себя на поездку к этой не то старинной подружке, не то к знакомой знакомых Микиных отцов, хотя нам ее оплатили, поездку. А когда еще удастся побывать в таком экзотическом местечке, как Даут, да еще и за чужой счет? Так что перестаем кукситься и ищем привлекательные стороны в том, что меня окружает. Температура воздуха несколько ниже комфортной, так что мешает сделать куртку потеплее, запахи слишком назойливы, ну, к этому придется привыкнуть, не ходить же с фильтрами в носу. Кстати, интересно, в холоде же нюхалка обычно отключается, а тут ничего подобного. И вообще, мне представилась уникальная возможность познакомиться с одной из самых интересных рас галактики в естественных, так сказать, условиях. А бандитке надавать по лапам, чтобы не смела от избытка чувств драть когтями хозяйскую руку. Все космодромы всех миров похожи один на другой в силу выполняемых ими функций. Места для приземления малых космических судов, большие дальше орбиты не продвигаются, так или иначе огороженные, множество дорожек, пешеходных и по которым снуют многочисленные кары для багажа, ленивых и особо спешащих пассажиров. Мы не спешили, медленным, прогулочным шагом продвигались в сторону длинного приземистого здания, где должны были пройти регистрацию. «Мря-а!» — хрипло мявкнула бандитка и спрыгнула с моих рук, решив, видимо, пробежаться на собственных лапах. «Интересно, почему наш лингводекодер переводит с более чем 300 языков разумных, а домашних животных понимать не помогает?» Я проводила взглядом горделиво задранные хвосты и ритмично мелькающие длинные лапы нашей питомицы. «Не может же быть, чтобы у них был принципиально другой способ общения?» «Нет, конечно». Мика носком ботинка откинул бандитку подальше от силового купола с тревожно гудящим внутри него сооружением, к которому та уже успела вытянуть свою любопытную морду. Бандитка обернулась, смерила нас презрительным взглядом голубых глаз и потрусила дальше. Принцип совершенно тот же, разве что словарь очень небогат, и для домашних животных они уже давно расшифрованы. Собственно, лингводекодеры изначально для них и создавали, это уже значительно позже стали использовать для общения с инопланетниками. Так почему бы не, а не влезет все, он пожал одним плечом, свободным от сумки. Их же много очень, а память у этого приборчика большая, конечно, но не безграничная же. Почему много? Кошки, собаки, хомячки там всякие, я задумалась, вспоминая, кого еще у нас принято держать. Нет, ну золотых рыбок упоминать не буду, и сельхозживотных, которых еще держат на некоторых тематических фермах, тоже, черепашки. И ты всерьез думаешь, что, скажем, у кошек, один язык на всех, без учета места проживания? Мика обернулся ко мне и иронично выгнул бровь. Выразительно. У меня так не получается. Я как-то об этом не задумывалась, честно призналась я. А что, их на самом деле много, не меньше, чем в древности было человеческих. Так что, можно приобрести лингводекодер, настроенный специально на земных животных, и понимать, о чем щебечут птички и мяучат кошечки. Ага, можно, он энергично кивнул, так, что мотнулись вперед длинные уши. Только к тому же придется получить диплом зоопсихолога. Иначе, никак, в свободном доступе их нет. А почему? Нет, ну должен же быть этот нелепый запрет чем-то обусловлен, а чтобы потом не приходилось лечить уже зверовладельцев от тяжких психологических травм. Мы, люди, мастера рассказывать сказки сами себе, в том числе и о том, что думают и чувствуют по отношению к нам наши домашние любимцы. В то время как в подавляющем большинстве случаев процентов 90 их лексикона, обращенного к нам, составляет одно только слово «жрать», он протянул это нелепым мультяшным голосом, так, что я невольно хихикнула, а остальные 10 остаются на разные нецензурные выражения. Я в голос рассмеялась, а потом представила, что могла бы сказать лично мне наша бандитка, и поняла, что Мика, как всегда, совершенно прав. И то ее мряя вполне можно перевести парой непечатных, вот уж действительно, и без перевода понятно. Так, за познавательной беседой я и не заметила, как мы добрались до здания космопорта. Ну что сказать, здание как здание, почти обычное, разве что рассчитанное не на людские размеры, а на рост жителей планеты, диххов. Интенсивность запахов в относительном тепле возросла в разы, но мне было не до того. Вот же знала, куда еду и кого там встречу, а все равно было странно до невозможности видеть вокруг себя сплошь высокие, под 2 с лишним метра, ломкие фигуры в каких-то легких, очень ярких развивающихся хламидах. Я увлеченно вертела по сторонам головой, не скрывая любопытства, так что Мику то и дело приходилось ловить меня за руку и подталкивать в нужную сторону. Нет, в самом деле, если вас занесло в такое место, можно либо делать вид опытного и утомленного странника, либо открыто проявлять интерес ко всему подряд. По ряду причин я предпочитала второе. Диххи, если пользоваться нашей, земной терминологией, вполне антропоморфны, но отличаются от нас, людей, столь разительно, что спутать просто невозможно. Не может быть у человека настолько бледной, серебристо-сиреневой кожи, и светлый пух, покрывающий голову, не слишком похож на наши волосы, и непроницаемые угольно-черные глаза, и трехпалые кисти, и манера передвигаться неторопливо, почти лениво, но в то же время довольно быстро, да много всего. Всего не ухватить любопытным взглядом за тот десяток минут, который потребовался нам, чтобы дотащиться до столика регистрации прибывающих инопланетников. «Ты же вроде бы квалифицированный ксенолог», — шипел Мика мне на ухо, одной рукой ухватив меня за предплечье, локтем другой придерживая сумку, а ладонью ухватив под брюхо нашу кошку. Что показательно, та покорно обвисла тряпочкой и даже не трепыхалась. Что ж ты так пялишься на них на всех? Вот именно. А потому мне вдвойне, нет, втройне интересней. Я, наконец, отвлеклась от крутящейся вокруг нас жанровой сцены под названием «Инопланетный космопорт» и вернула свое внимание Мику. Выглядел мой, теперь уже муж, не слишком напряженный какой-то и раздраженный. То ли сработала установленная еще в ранней юности программа «Всюду враги», то ли это избыток ответственности за нас всех так проявляется. Я прониклась, устыдилась и решила облегчить ему жизнь. Нет, бандитку забирать не стала, вот еще. А сумку он мне сам не отдаст, зато перестать самой создавать трудности было вполне в моих силах. Между прочим, это самый простой способ не нарваться на крупные неприятности. Я сунула в щель приемника наши документы и встала перед окном идентификатора. Ну, разве что кому не понравится столь пристальное разглядывание, но, как правило, на крупный конфликт это не тянет. Понятно же, что если мы выглядим не так, как все, и откровенно показываем, что мы здесь новенькие, то каких-то правил и ограничений вполне можем не знать. Прибор издал мелодичный свист. По светящейся панели быстро пробежала какая-то надпись, и сидящий за столиком Драх, неопределенного пола, преувеличенно вежливым жестом предложил мне проходить дальше. Я отступила на пару шагов и уставилась на все еще хмурого Мика. Тот повторил мои действия. Документы, поданные им, были благосклонно приняты, а вот перед сканером возникла заминка. Возникшая надпись тревожно замигала, и руководящий процессом нашей идентификации Драх вежливо, но непреклонно попросил пройти процедуру еще раз, а потом еще раз, правда, предварительно подкрутив какие-то настройки. «Вы могли бы предупредить нас, что ожидаете потомства?» В голосе механического переводчика, аналога нашего лингводекодера, слышалось укоризна. Мы переглянулись, Девясь такой нечеловеческой проницательности и недоумевая, какое это вообще имеет отношение к процессу опознания. «Не понял», — Мика вопросительно склонил на бок ушастую голову. «Вы не один». Один из трех пальцев Драха вытянулся в сторону Мика и почти уткнулся ему в грудь. «Вас двое». Муж одарил меня беспомощным и вопросительным взглядом одновременно, мол, что это странное создание может иметь в виду. Я ответила ему таким же. Потом, понимая, что надо же как-то разруливать ситуацию, отступила на пару шагов и придирчивым взглядом окинула дорогого. Стройная, крепко сбитая фигура, длинные заячьи уши, плод работы мастеров-генетиков, объемистая сумка на плече и тряпкой обвисшая на сгибе локтя кошка, которая, видимо, решила от греха, чтобы кому под ноги не попасться, некоторое время обретаться поближе к хозяйским телесам. Мои губы неудержимо расползлись улыбку. «Кошку, мне, отдай», — сквозь смех выдавила я. Из космопорта мы вывалились хихикая, как два счастливых идиота. Встречавшую нас женщину мы заметили сразу, да и мудрено было бы не опознать единственную в обозримом пространстве человеческую фигуру, хоть и закутанную по местной моде в какие-то легкие, струящиеся одежды. Шествующие в разных направлениях толпы драхов обтекали ее, неподвижную, словно камень на стремнине. «Добро пожаловать на Даут», — просияла она совершенно счастливой улыбкой. Однако большая часть ее света почему-то досталась Мику. «Как добрались?» «Отлично». Мика деликатно убрал подальше сумку, к которой Мара уже протянула руку, и тогда она подхватила нас обоих под руки и повлекла в сторону припаркованного тут же, недалеко, автомобиля. «До Ренаута по сети пересадочных станций, к вашей системе знакомые виллы подкинули, а там уже катер удалось арендовать. Далеко же вы забрались?» Я покачала головой и забралась на переднее сиденье машины. В наше время близость и дальность измеряется не линейным расстоянием между объектами, а расположением солеранских пересадочных станций. «Да, знаете, попала сюда с одной из первых дипломатических миссий, потом осталась на подольше, а потом и вовсе прижилась, дело свое открыла». Мара уселась на место водителя и еще раз обласкала нас радостным взглядом, таким, словно увидела что-то для себя приятное и удивительное. «Дом мечты. Может, слышали?» Мы синхронно помотали головами. «Отправляя сюда, два старых интригана не снабдили нас почти никакой информацией, сказав, что на месте узнавать будет намного любопытнее, а до земли и окрестностей новости из таких отдаленных регионов доходит со скрипом. Ну, неважно, я держу здесь что-то вроде агентства по организации праздников. Сами все увидите, у меня каждый день запланировано по 2-3 дня перерождения». Смешная, почти квадратная, с заглаженными углами машинка очень медленно и плавно оторвалась от дороги и поплыла в сторону сиреневеющих вдалеке гор. «Один день придется освободить почти полностью, по крайней мере, обойтись без масштабных мероприятий», — осторожно заметил Мика. «Полное медицинское обследование не терпит суеты. Я не говорила, нас же сюда не просто так заслали, а потому, что у этой дамы обнаружились какие-то проблемы со здоровьем. Точнее, с миссией заслали сюда Мика, а меня уже заодно, потому что без меня никак». «Да, знаю, меня предупредили». Она уверенно подняла машинку выше первого облачного слоя и только там задала ей приличную скорость. «Завтрашний день я почти весь освободила. Нужно будет только урегулировать кое-какие организационные вопросы, а так я буду в полном вашем распоряжении». И она одарила моего мужа еще одним нежным взглядом. «РРР». Она действительно на Мика глаз положила, или это просто у дамочки манера вести беседу такая раздражающая? «А медицинское оборудование? Мне сказали, у вас все есть, и я почти ничего с собой не брал». Этот вопрос тревожил Мика еще до отбытия на Даут. «О, да». В голосе ее прозвучала гордость за собственные достижения. «У меня дома имеются все виды диагностического оборудования, способного работать автоматически, без вмешательства специалистов. Жизнь во внеземелье диктует свои правила, знаете ли». С таким утверждением невозможно было не согласиться. Однако следующую часть разговора я пропустила мимо ушей, любовалась в разрывах облаков проплывающим внизу пейзажем и одновременно пыталась приструнить бандитку, которой тоже было любопытно, и которая для удовлетворения сей пагубной страсти все время пыталась выбраться на приборную панель. Незнакома с конструкцией этого вида машин, но совершенно не уверена, что она оборудована системой защиты от кошковредительства. Между тем Мика с Марой успели обсудить и наполнение ее домашней больнички и план предстоящих мероприятий, когда наш летучий транспорт вынырнул из облачного слоя и на некоторое время завис над чешуобразной долиной, со всех сторон окруженной скалистыми террасами, облагороженными, это было видно даже издалека. Все, чем могло похвастаться парковое искусство земли Идаута, присутствовало в этой причудливой экзотической смеси. И венчал все это великолепие выступающий из горного массива огромный белокаменный дворец сверху до низу, покрытый геометрической резьбой и орнаментами. Мара, заходя на посадку, сделала широкий виток над долиной, позволяя оглядеть со всех сторон место своего обитания, и опустила машину прямо у ступени восхитившего меня величественного здания. «Мм», восхищенно протянула я, спуская ноги на чисто выметенную площадку. «И вы действительно здесь живете?» «Очешуять не получится», — Мика приобнял меня одной рукой за плечи и тоже задрал голову, оглядывая инопланетные красоты. «У тебя геноформа не та». «Не совсем». «Нет, живу я, конечно же, здесь, но это все...» Она широко раскинула руки, как бы заключая в объятия всю открывшуюся нам картину, мое предприятие, в чем мы немедленно и убедились. Не прошло и десятка минут, как Мару окружили драхи, требующие от нее разрешения каких-то жизненно важных вопросов, и наша новая знакомая преобразилась, внезапно напомнив мне генерала с какого-то исторического полотна, командующего войсками. И все закрутилось, завертелось. Служащие драхи, а людей тут кроме нас не было, куда-то потащили цветочные композиции, принялись расчищать площадку на одной из нижних, широких террас и загромождать чем-то сложно составным другую. У входа во дворец взмыли вверх багрово-золотистые полотнища с какими-то не то надписями, не то орнаментами. Выцепить из этой круговерти Мару удалось лишь на пару минут, и только для того, чтобы узнать, где нам с Миком разместиться и чем можно себя занять, пока у хозяйки дома не появится для нас время. Дворец как дворец, величественный и помпезный одновременно, и пока мы пересекали его парадные залы, меня не оставляло ощущения, что я попала в какую-то сказку, ну, или в декорации к сказке, не суть важно, но что мы увидели, когда достигли его жилой части. Правильно, стандартные жилые модули с несколько урезанной функциональностью из-за отсутствия инфраструктуры, которая должна была обеспечивать его работу. От такого родного вида даже чем-то теплым повеяло. «Прямо начинаю чувствовать себя как дома», — ухмыльнулся Мика, небрежно плюхая на выдвинувшийся из стены лежак сумку и кошку. «Почти да не совсем», — сунулась я в окно доставки и обнаружила его намертво заблокированным. «Пищевой терминал не работает, зато есть выход в сеть, в местную и, а во, тонкая тропка в общегалактическую имеется. Можем кому-нибудь послание отправить, твоим родителям», — ухмыльнулась я провокационно. Мика досадливо сморщился и отключился от сети. Сложные взаимоотношения с обоими его отцами даже на расстоянии портили ему жизнь. Что уж говорить, даже сюда нас отправили не в гости и на отдых, а во что-то типа командировки, потому как у Мары, которая всем почему-то очень важна, обнаружились неясные проблемы со здоровьем. Спустя пару часиков, которые мы, по легенде, потратили на обустройство, они в самом деле не решались выйти, потому как в парадных залах дворца шло какое-то действо неясного назначения, мы решились покинуть свое временное жилище. Мика, повинуясь долгу, отправился осматривать находящийся теперь в его полном распоряжении медицинский модуль, а я выползла на террасы, понаблюдать за праздничной суетой. Куда делась бандитка, не знаю, смылась куда-то, стоило только на минуту выпустить ее из вида. Оставалось попеременно утешать себя тем, что эта зараза нигде не пропадет, до сих пор же не пропала, и что я сама буду только рада, если она куда-нибудь нечаянно денется. Вранье, конечно, но в качестве самоуспокоения сгодится. Было еще достаточно светло, хотя солнце уже куда-то спряталось. Я зябко передернула плечами и поиграла с настройками куртки. Днем, из-за светившего с немилосердной яркостью солнца, здесь было почти жарко, а к вечеру заметно похолодало. Давненько я в горы не забиралась. Последний раз это было, дай бог памяти, года три назад, когда мы всей семьей, вместе с мамой и папой, выбрались покататься на лыжах в швейцарские Альпы. Год тогда в этих местах был уж больно снежный, грех было не воспользоваться, а то в последние пару сотен лет снег в Европе – это роскошь и редкость. Если вы, конечно, не готовы удовлетвориться искусственным, но на мой взгляд, это все же немного не то. Снега здесь не было, да и горами это место можно было назвать только условно, по факту высокого нахождения над уровнем моря. Больше всего оно напоминало частично заросшие зеленью высокие скалистые холмы, с оккультуренной стороны сплошь изрезанные разноуровневыми террасами. И на одной из нижних, или даже на нескольких, из-за обилия гостей и всеобщей суеты это точно было не рассмотреть, шел какой-то праздник. Наблюдать за ним мне не запрещали, Мара вообще не упоминала, есть ли здесь места, где нежелательно появляться, и я, немного пройдясь, уселась у дерева, вросшего в землю на самом краю высокой террасы. Я идентифицировала это как дерево, потому что из всего мне встретившегося именно на него оно больше всего походило, хотя на самом деле, это неровная, бугристая колонна с пучком развивающегося пуха на верхушке могла быть чем угодно, да хоть бы даже и животным, вон какая у него кора, гладкая, кожистая, к ней так приятно привалиться, прижаться щекой и с высоты не то восьмой, не то девятой террасы наблюдать за разворачивающимся внизу действом. В смысл его я не вникала, просто наблюдала за сменяющимися, как в калейдоскопе, красками, формами и фигурами. Сверху оно именно так и выглядело, как хорошо отрепетированный не то танец, не то сложный церемониал со сменой позиции и множеством участников. Даже запись с напульсника включила, для истории. А то в земном ксенологическом архиве оказалось на диво мало сведения о Дауте, мне даже мельком оброненная Марой загадочная фраза о дне перерождения ничего не сказала. Перекликается с днем рождения, хотя по смыслу больше подходит день изменения. Может, у них тут принято совершеннолетие широко праздновать? Нет, не буду строить гипотезы, потому как аналогии врут. Врут аналогии, это нас еще на первых занятиях по ксенокультурологии заставили затвердить до уровня рефлекса. Чтобы даже не пробовали переносить суждения с известного на неизвестное, руководствуясь какой-то там похожестью. Скучаете? Ко мне подошла странно умиротворенная Мара. Наслаждаюсь зрелищем, я глянула на нее только мельком, жаль было отрываться от разворачивающегося внизу действа. Да, когда это видишь в первый раз, оно впечатляет. Она уселась рядом со мной, согнув одну ногу в колени и уложив на нее ладони и подбородок. А после того, как не только пронаблюдаешь, но и организуешь пару сотен раз, приедается. Зато, наверное, вы гордитесь своей работой. Попыталась я не только слегка подольститься, но и незаметно вытянуть из нее немного дополнительной информации. Все-таки создавать для людей мечту. Нет, что вы. Она засмеялась тихим грудным смехом. Дом мечты – это потому, что меня Марой зовут, а это, в переводе с одного из древних земных языков, как раз и есть мечта. Ну и раз я действительно здесь живу, да я бы даже праздником это не назвала, хотя у местных, конечно, свои представления. Да, может быть, но, несмотря на такое прозаическое объяснение названия фирмы, мое толкование мне казалось вернее, да и сложно было представить что-то другое, глядя на толпы веселящихся драхов внизу. И что тогда такое этот день перерождения, день прощания, день смерти, что-то вроде того? Да не смотрите на меня с таким ужасом, не окончательной смерти, скорее перехода в иную форму существования, из драхов в дихи. Сами местные верят в то, что это переход к новой, духовно наполненной жизни, хотя мне это их верование кажется каким-то сомнительным. Я лихорадочно перерывала свою память, и биологическую, и имплантную, в поисках научной версии того, о чем мне сейчас толковала Мара, и не находила. Сведения о предпочитаемом климатическом режиме, питании, общеупотребительных вежливых фразах есть, а о религиозных верованиях и обрядах ничего нет. Редкий случай, когда человек не специалист, обладает гораздо более полной информацией об одной из рас инопланетников, чем я. Непривычное чувство, и неприятное. А можно как-нибудь увидеть этих диххов? Может, если с этой стороны подойти к проблеме, станет понятнее? Так ты же сидишь рядом с одним из них, воскликнула она. Я удивленно возилась на нашу хозяйку, кроме нас с ней никого рядом не было. Не имеет же она в виду? Нет. Мара указующим жестом ткнула в то дерево, которое служило мне опорой последние пару часов. Действительно, если присмотреться и включить воображение, то можно в плавных изгибах и выступах ствола увидеть сильно смазанные очертания гуманоидной фигуры, и даже в исчезающем вечернем свете видно, что пух на его макушке очень напоминает то, что драхом заменяет волосы. Один из первых оставшихся. Те, что помоложе, гораздо больше напоминают себя при жизни. И что, все они так? Меня и ужаснуло, и восхитил такой способ ухода в мир иной. Не все, только те, которых общество сочтет достойными, менторским, заученным тоном начала произносить Мара. Видимо, ей не в первый раз приходилось служить гидом по экзотическим обычаям аборигенов. Лучшие из лучших, получают привилегию продолжить свое существование в форме дихов. Считается, что так они смогут заново переосмыслить собственный жизненный опыт и поделиться мудростью с потомками. Не знаю, не замечала, хотя у меня здесь собралось уже довольно много тех, которые по какой-то причине в последний момент предпочли остаться здесь, а не врастать в специальный субстрат в катке, которую потом можно будет переместить в фамильный сад. Может быть, для того, чтобы это узнать и почувствовать, нужно быть драхом. Может быть, мы просто не того биологического вида? Нет, ну правда же, намного проще списать непонятную традицию на нелепые верования чужаков, чем попытаться найти в них рациональное зерно. Может быть, согласилась Мара, но голосу ее не доставало твердости. И вообще, что это мы обо всяких глупостях? Лучше расскажи, как там на земле. Как на земле? Да откуда я знаю? Я в последние годы сама там бываю набегами. Пришлось насиловать память в поисках каких-нибудь занимательных подробностей. Вспоминалась почему-то какая-то муть и чернуха, аварии, обрушения, свадьбы и разводы знаменитостей, театральная афиша иллюзиона, за это спасибо Кими с ее великосветскими родителями, и мельком виденный показ летних мод. Каким образом мы дошли до моей собственной жизни и изображений пока еще не рожденного дитяти? Наверное, Мара просто очень хорошо слушала. С утра Мика был сильно не в духе. Начать с того, что вчера вечером ему пришлось буквально отлавливать нашу хозяйку, чтобы взять у нее кое-какие образцы ткани на анализ и закончить тем, что сегодня с утра она опять куда-то пропала. Нет, ну договаривались же, что сегодня она освободит себе день. Кипятился мой муж. В конце концов, не каждый день специально для нее прибывает доктор с другого конца галактики. А может, она еще не проснулась? Вчера мы засиделись допоздна. Может, сходишь проверишь? Мика жалобно посмотрел на меня. Только если действительно спит, ты ее не буди. Всегда лучше иметь дело с хорошо отдохнувшим пациентом. И было бы неплохо, если бы ты не некоторое время отвлекла пациентку разговорами, пока я буду проводить детальное обследование, чтобы она меньше нервничала. И вообще, он со значением на меня посмотрел. Это и вообще у нас появилось тогда, когда на Лидранскую пересадочную станцию прибыли малоквалифицированные служащие собственно с Лидра, и не проиналась тихая охота за молодыми неженатыми землянами. Причем если мужчинам хватило пары грозных взглядов со стороны Мика и от меня моментально отстали, то на девиц такие меры действовали слабо, временами приходилось приклеиваться к ненаглядному, служа ему своеобразным живым щитом. Мара на такую вот вертихвостку похожа не была, но мало ли как на здоровой молодой женщине могло сказаться долгое отсутствие людей-мужчин. Это ведь не интеллектуальное общение, которое и с инопланетниками вполне можно удовлетворить. На самом деле, в версию, что Мара до сих пор спит, я не верила. Слишком уж большим было созданное ею предприятие, и слишком многое она делала лично, не доверяя помощникам. А потому, выйдя из медицинского модуля, я поймала первого же побегавшего драха и спросила, где он, она, оно. Пол инопланетника на глаз не так-то просто различить. В последний раз видел Мару. Не то, чтобы мне сразу же, с первой попытки указали нужное место, но побегав некоторое время по дому мечты, я оказалась у парадных входных дверей, где, как и вчера, почти неподвижно восседал на низенькой скамеечке драх с молочно-белой кожей, и вот он-то и указал мне верное направление. Наша хозяйка обнаружилась на одной из тех террас, где вчера проходило празднество. Она стояла под деревом свеженького диха и скорбно взирала на него. «Вот, опять», — произнесла Мара совершенно расстроенным голосом и кивнула на новенького. Только что вросший в землю, он действительно больше напоминал статую, чем растение. И я, находясь под впечатлением от красоты идеи, с которой Мара меня вчера ознакомила, не находила повода для расстройства. Планетарный суперразум, состоящий из опыта множества жизней, которые еще и в состоянии обмениваться идеями в неком ментальном поле, предположим, что оно все-таки существует, это грандиозно. А в чем проблема? Боишься, что они всю твою долину заполнят? Это то как раз не проблема. Переберусь в другую, отмахнулась она так небрежно, как будто речь шла о переезде в соседнюю комнату, а не о глобальном переселении. Их здесь таких много. Драхам тут не слишком нравится, атмосфера неподходящая, а мы, люди, только тут и можем относительно нормально существовать. Кстати, да, тут, в горах, почти не ощущался тот удушающий запах, которым встретил нас космопорт. Но как подумаю, какое количество документов опять придется заполнять. Кстати, Пойдем, нужно еще вокруг оставшегося заборчик поставить, они первое время не очень прочно держатся за землю». Она сокрушенно покачала головой и посмотрела на Диха с безадресной досадой. Вроде как смотрит на напрудившего лужу котенка, с одной стороны безобразие, конечно, с другой, что толку обижаться на неразумного. И здесь бюрократия. Мы потихоньку направились к дому. Очень вовремя, Мика же ждет, да и времени на все про все только один день, да и то не полный. Это еще что, когда такое случилось впервые, меня чуть вообще с планеты не выдворили. А что, в этом есть какой-то криминал? Шутишь? Это же фактически кража чужого предка. Каждого такого Диха высаживают рядом с клановым святилищем, и чем больше их, тем большим весом в обществе обладает клан. В местной истории зафиксирован период, когда в Дихе начали принимать буквально всех, и именно он характеризуется общим падением в культуре, а также застоем в науке и образовании. Местные свято верят в то, что две эти вещи связаны напрямую. А взять да пересадить? Мне показалось, что это самое простое и логичное решение проблемы, но Мара отрицательно покачала головой. Выживаемость маленькая. В частности, и поэтому тоже кража предка считается довольно тяжелым преступлением. В местное темное средневековье из-за этого даже войны начинались, и вообще воровство дихов довольно часто практиковалось. Пока в одном из островных государств не запретили это законодательно и не наложили очень серьезный штраф на провинившегося. Именно с этого региона и начался очередной взлет цивилизации. Ну хорошо, а как же тебе удалось в тот раз выкрутиться? Долго и тягомотно, с проведением расследования, выслушиванием свидетельских показаний и привлечением слухачей. Это такие специальные товарищи, обладающие экстрасенсорными способностями, которые могут определить, как себя чувствует благородный предок. Не знаю, может врут, а может и правда что-то такое чувствуют, но мне они тогда здорово помогли. Суд заключил, что тот дих просто сам захотел у меня здесь остаться, понравилось ему здесь тут, потому и врос не в специально привезенную катку, а прямо в почву на одной из террас. И при таких условиях, при риске потерять своего драгоценного предка, они все равно решаются проводить день перерождения у тебя, это как-то нелогично. Ведь я же правильно поняла, что то, что Дих врос на непредназначенное для него место, это был первый прецедент. Правильно, она решительно кивнула и соглашаясь со мной и, одновременно, здороваясь с Драхом-привратником. Только обычно этот обряд проводится в клановом святилище, потому никакие такие казусы не случаются. Мой дом мечты, исключение. У меня еще было море вопросов. Но на этом месте наша познавательная беседа прервалась. На Мару налетели толпы помощников с какими-то совершенно неотложными вопросами. Та, включив лингворетранслятор, отвечала, отдавала распоряжения на ходу, правда иногда застревая так, что мне приходилось подталкивать ее в нужном направлении. И закончилось это импровизированное совещание на ходу только в медицинском модуле, когда Мика выгнал всех посторонних, не считаясь ни с чьим мнением по этому поводу. Меня посторонние не сочли. После короткого, но весьма эмоционального объяснения, кто кому чего должен, Мика занялся поэтапным сканированием всех систем Мариного организма, а я вернулась к расспросам. Мне же сказали отвлекать пациентку, а все общие темы мы перебрали еще вчера, так почему бы не пополнить свой багаж знаний о драхах? Вернусь, напишу статью в вестник ксенолога и пару очерков в свой сетевой журнал. В последнее время багаж впечатлений от контактов с инопланетниками переполнился настолько, что я принялась изливать их на бумагу, в основном небольшие рассказики и заметки. Нет, ну не хвататься же каждый раз за нитки с иголкой, когда приходит настроение творить, а это со мной случается не так уж редко, да и не всегда это бывает уместно. А слова, они всегда со мной. А если с этими, с украденными предками все так серьезно, как же это твой бизнес до сих пор не развалился? Потому, что оставшихся на самом деле не так уж много, что-то около 0,5%. Я бы даже эти 0,5% сочла серьезным доводом против, если бы был риск лишиться чего-то настолько ценного. А тут палка о двух концах. Ритуал дня перерождения очень долгий и сложный, с множеством особенностей и нюансов, да к тому же многие престарелые драхи становятся капризны и требовательны по отношению к мелочам, как, ну, скажем, земные невесты. По 20 раз меняют общую концепцию празднества, в последний момент отказываются от одних цветочных композиций и заказывают другие, меняют расстановку столов и угощения на них, психуют по поводу всяких мелочей, на самом деле того не стоящих. Последний, тот, к которому мы с тобой только что подходили, пожелал начать подготовку к перерождению в беседке, увитой лилейниками, а у него на их запах что-то вроде аллергии. Сорвать же процесс перерождения может любая мелочь. Пришлось разыскивать и заказывать фиг знает откуда, из самой тельсирской оранжереи, разновидность лилейников без запаха. Правда, были они не белые, а бледно-розовые, но это удалось замаскировать.